Советники замолчали, не зная, что ответить на его провокацию. Довольно жестко, но не менее верно. В данный момент лорд Залан может использовать до 50 флотов, которые, скорее всего, он не покажет до самого конца. Да и будет это нерезультативно, ведь перед такой мощью остальные расы определенно не захотят прилагать свои собственные усилия. «Союз принимает предложение Федерации», — заявил советник Валерн. «Что ты делаешь, Валерн?» — спросила Тивас. «Не вижу смысла отказываться», — пожал плечами советник Саларианцев. «К тому же, особого выбора у нас нет. Либо так, либо завтра для нас уже не наступит, не так ли, лорд Залан? Зачем же обвинять меня в этом? Я лишь предложил помощь», — усмехнулся лорд Залан. «Но вы прекрасно осознаете последствия нашего отказа», — продолжил Валерн. Точнее, его невозможности. «Я лишь хочу сохранить как можно больше жизней, советник». ТЦ, цокнул Спаратус, и иерархия тоже принимает предложение, как и республика. «Хорошо», кивнул лорд Залан, «флоты прибудут в течение 2 дней и окажут поддержку вашим силам. До встречи, советники». Его голограмма исчезла, а в залах совета стояла тишина, разбавленная лишь перешептываниями наблюдателей. Советники определенно были недовольны, но... Как и упомянул Валерн, у них не было выбора в этом вопросе. «Мы тоже прощаемся с вами, советники. Удачного дня», — сказала я на прощание и вышла из залов совета вместе с Цую. «Полагаю, можно немного расслабиться до прибытия лорда Залана». -0. Жанна Шепард, Нормандия. «Добрый день, Шепард. В чем дело, Залан?» «Я занята». После решения дела Судиной, во время обыска его кабинета, мне повстречалась Тивас, которая принесла довольно неожиданные новости. Она упомянула об артефакте, с помощью которого, если мне повезет, получится достать информацию о катализаторе, последней недостающей детали Горна. Хотя меня определенно смутило расположение этого артефакта и секретность, связанная с ним. Больше всего удивилась Лера, когда я поделилась с ней этой информацией, не его расположению, а секретности. Только высшее руководство республики Азари знает о нем, что вызывает некоторые вопросы. «Артефакт на Тесси, не так ли?» Я замерла на мгновение, а затем пристально всмотрелась в его голограмму. «Откуда ты знаешь?» «Не знал», — пожал плечами Залан. «Ты только что подтвердила это сама. Собираешься туда?» «Допустим. Тогда подожди меня. Я отправлюсь с тобой. И через сколько ты будешь здесь?» «Скоро. Я уже на пути к цитадели. Можешь пока пообщаться со своей командой или дать ей немного отдохнуть. Тессия сейчас не так красиво, как раньше. Им определенно потребуются силы». «Ладно», — устало вздохнула я, — «очень надеюсь, что ты явишься скоро. Мне в руки наконец попала информация о катализаторе. Хотя бы какая-то. И я не собираюсь растратить ее зря. Чудно. Увидимся». На этих словах голограмма пропала, а я потерла виски. Хотя его навыки действительно окажут помощь, но меня все же смущает идея лидера одного государства на территории другого. Впрочем, как и сказал Залан, на Тесси сейчас неспокойно, как и на Земле. Я сжала руки в кулаки от ситуации, в которой оказалась. Мне понятна моя деятельность вдали от нее, но осадок на сердце все еще остается. Андерсону удается сдерживать натиск жнецов, но потери и разрушения колоссальны. Я просто надеюсь, что успею вовремя. «Капитан», — услышала я голос Джокера. «Что случилось?» «Кажется, мы можем немного расслабиться. Федерация посылает свои флоты к Земле, как и к Тесси, половину и Суркешу. Большие пушки решили действовать, мэм. ХМ, -0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 58. Шалран Вастенбай. Система МОЛ, Аурига. В одном из помещений замка хранителей, я, вместе с другими адмиралами, обсуждала план по возвращению Раннаха. При этом, каждый из нас время от времени кидал озабоченные взгляды в сторону Гита по имени Легион, как он сам представился. Просто вспоминая заключение договора между нам и Гитами, моя голова просто раскалывалась от боли. Что я, что другие адмиралы, просто не знали, что думать о ситуации, в которой оказались. Этот Гет был живым за неимением другого слова. Его манера речи не походила ту, что использовали обычные или роботы. В ней были эмоции, чего никто из нас понять не мог. В конечном итоге было решено, что геты будут медленно интегрироваться в наше общество. Это стало возможно благодаря манипуляциям лорда Залана, в которых он прямо признался. И не то, чтобы я не понимала его целей. Присоединение к Федерации целых две расы с самыми сильными флотам в Млечном Пути – здравая идея для любого лидера государства. Лорд Зелан максимально использует все возможные ресурсы, до которых дотягиваются его руки. Честно говоря, это к лучшему. Учитывая мощь Федерации, а именно более 200 флотов по 4 десятка кораблей в каждом, ему ничего не стоило просто подчинить всю галактику силой. Он мог просто уничтожить либо мигрирующий флот, либо гетов, получив лояльность одного из нас. И как бы мне хотелось признавать, ему было куда выгоднее встать на сторону гетов, разобравшись с нами. Даже если они эволюционировали во что-то большее, чем просто машины, их разум похож на новорожденного младенца. Это позволило бы Федерации повлиять на гетов и привить им либо безразличие по отношению к нам, либо ненависть. Как-никак мы первыми открыли огонь, но нам повезло. Как понимаю, моральный компас лидера Федерации имеет тенденцию перекатываться из стороны в сторону. Это доказали записи Федерации о войне с другими расами, причем до полного уничтожения. К тому же, сами гетты действительно хотели снова взаимодействовать с нами без оружия или агрессии. Лорд Зелан решил рискнуть и использовать свои ресурсы, чтобы склонить мой народ на свою сторону. Да, незначительные для него, но чрезвычайно важные для нас. И теперь... Кварианцы и гетты стали единым народом, ну или становятся медленными и неуверенными шажками. Власть была переформирована, а точнее дополнена. 4 адмирала со стороны мигрирующего флота плюс 1 представитель со стороны коллектива геттов. И хотя для нас всех это стало непривычным и внезапным решением, но мы смирились, полагаю. Возвращаясь к Краннаху, как и было обещано, Федерация предоставит свои флоты для возвращения нашей родной планеты из рук геттов-еретиков, которых, по полученным данным, немало. Жнец, закопанный на планете, активно перенастраивает гетов и собирает их всех на орбите Раннаха, в том числе целых 4 дредната, самых огромных и мощных во всем Млечном Пути. Вырвавшись из размышлений, я посмотрела на легиона, стоящего чуть поодаль от нас, и чьи части головы то и дело шевелились, казалось бы, в беспокойстве. Твердо кивнув про себя, я зашагала в его сторону и, дойдя до него, протянула ему руку ладонью вверх. «Создатель Шалран», – протараторил легион, направив свой окуляр прямо на мою руку. Его части головы бесконечно двигались, а в его голосе я уловила тонкие, почти незаметные нотки неуверенности. «Пойдем, легион, теперь мы, единый народ, и коллектив тоже должен принять участие в обсуждении. Мы понимаем, гетты примут участие в обсуждении и окажут всевозможную помощь, создатель Шалран». Медленно и неуверенно сказал он и в таком же темпе положил свою руку на мою. В тот момент я не заметила, как на моем лице появилась легкая улыбка. Война, наконец, окончена. Пора двигаться вперед. И теперь у стола обсуждений кварианцы и гетты стояли бок о бок. Минус 0. Ария Телак. Система Сараборик. Крейсер Ари. С прибытием флота Федерации, с планирования снялось множество ограничений, ведь кидаться в бой только своими силами я определенно не хотела. Анализируя голограмму Омеги с отмеченным расположением орудий Цербера перед собой, мой взгляд то и дело смещался в сторону адмирала Федерации передо мной. Иннофсент Лиар, представитель расы Водяней, командующий 5-м ударным флотом Федерации. Он скорее походил на машину, нежели живое существо, так как практически не шевелил никакой частью своего тела, кроме головы, и внешний вид не делал ситуацию лучше. После разъяснения общей информации о Водине и упоминания биографии адмирала, Инов считается странным даже по меркам его собственной расы. Как я поняла, этот народ, по сути, является религиозным культом, и каждый ее представитель – слияние двух сущностей в одном теле. Но в случае Инова, вопрос спорный. До Вознесения, как назвал это Харди, адмирал 5-го флота был исследователем и разведчиком, но теперь никто не уверен, кем на самом деле является Иннофсент Лиар. Это все еще Иннов или Лиар, с которым он слился. При этом, адмирал исправно выполняет приказы и свою работу. От всей этой информации у меня болела голова. Чем думал Зелан, назначая адмиралом существо с подозрением на биполярное расстройство? Впрочем, сам лидер Федерации довольно странная личность. Разумеется, я поинтересовалась у Харди, является ли странность отличительной чертой руководящего состава его державы, на что получила лишь ехидную ухмылку. Впрочем, могу и ошибаться, так как, по словам Тивас, послы Федерации хотя и опасны, но не необычны, если не считать их внешнего вида. На Омеге, да и на протяжении всей своей жизни, я видела много необычных существ и решений, связанных с ними, но с подобным встречаюсь впервые. От адмирала 5-го флота так и веет безразличием и отчужденностью, будто бы он выше всех остальных и прекрасно знает об этом. «У вас вопрос, Ария Теллак?» Почти механическим тоном спросил Энов, не отрывая взгляда с голографической карты перед нами. «Только по поводу плана атаки?» Покачала я головой и провела рукой по голограмме Омеги. Цербер распределил орудия противокосмической обороны равномерно по всему периметру, и я не вижу смысла выбирать сторону атаки. Предлагаю разделиться. Флот сосредоточит на себе огонь орудия и даст возможность десантной группе проникнуть внутрь. «Вы не хотите рисковать своими людьми?» – начал он, подняв голову на меня, на что я промолчала. «Не стоит беспокоиться по этому поводу. Мой флот пойдет впереди и примет на себя фокус орудий. У вас будет достаточно времени и возможности действовать так, как вам захочется. А вы не особо обеспокоены безопасностью своих людей, адмирал?» У меня поднялась бровь. Орудия Цербера не опасны для них, но напомню, что я получил приказ. Помочь Арии Теллак, а не сделать за нее всю работу. Мои люди не будут высаживаться на станцию, однако могу пообещать, что никто вам не помешает. Полагаю, возражений нет? Нет, коротко ответила я. В таком случае, я возвращаюсь на свой корабль. Когда будете готовы, подайте сигнал, и мы начнем. Монотонно произнес он и размеренным шагом направился к выходу, а двое его подчиненных из той же расы с копьями в руках, которые выглядели будто бы из книг по истории, молча последовали за ним. На его напоминание сказать было нечего. Залан обещал обеспечить помощь с Омегой, и его флот действительно помогает, но только в рамках обещания. Либо лидер Федерации хочет проверить меня, либо устроить демонстрацию. Впрочем, факт того, что я избегаю потерь на этом этапе и могу не отвлекаться на возможное подкрепление Церберу, определенно делает ситуацию лучше. Осталось только спланировать маршрут. К тому же, это более-менее развязывает мне руки, позволяя задействовать практически весь состав своих подчиненных. А еще нужно решить вопрос с когтями. Меня несколько беспокоит, что я не знаю ни их лидера, ни расположения базы. И хотя мне не привыкать к ударам в спину, я бы хотела быть подготовленной к любым обстоятельствам. «Итак, вы закончили?» Зевая на одном из кресел, спросил Харди и потянулся. «Кажется, я даже успел вздремнуть». «Не прикидывайся дурачком, Харди», усмехнулась я. «Ты прекрасно слышал мой разговор с адмиралом и, полагаю, знал об этом?» «Предполагал», пожал он плечами. «Адмирал 5-го флота имеет тенденцию строго следовать приказам, и Аббат, и лорд Залан знают об этом». Формулировка смутила, так сказать. «Ладно», вздохнула я, и еще раз осмотрела голограмму. «Готовься, мы высадимся в течение следующего часа». «Мы», дерзко улыбнулся он, не видя смысла отвечать на его провокацию, я начала информировать своих людей о плане дальнейших действий. «Пора вернуть Омегу. Минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 59. Миранда Лаусон. Станция Кронос. По всей станции раздавались сигналы тревоги, а солдаты призрака бегали туда-сюда как муравьи во время атаки своего улья, что, по сути, сейчас и происходит. Атака флота была точной и стремительной. За очень короткое время все патрули вокруг станции были уничтожены, а сам флот окружил станцию со всех сторон, чтобы не позволить сбежать кому-либо, особенно призраку. Сопротивление Цербера хотя и присутствовало, но без каких-либо успехов. Истребители и орудия просто не могли пробить щиты и броню кораблей Федерации, даже несмотря на их всевозможные попытки. Призрак предпочитал не держать около станции свой флот, обусловливая это тем, что таким образом Кронос будет невозможно отследить. И это действительно было бы так, если бы не текущие обстоятельства с моим личным вмешательством. Хотя, Залан прямо сказал, что может обойтись и без моей помощи. В итоге, просто смотря на состояние, в котором оказался Кронос, могу сказать, что рада находиться именно на этой стороне баррикад. Я, Тали, Аритус и Сеня проходили помещение за помещением, иногда с оружием, иногда с лабораторным оборудованием, что было очень знакомым для меня. Но присутствовала одна странность. Здесь, где постоянно кипела работа над проектами призрака, никого не было, что и подметила Тали, осмотревшись вокруг. «Здесь должно быть так пусто?» «Нет», категорически сказала я, «здесь постоянно кто-то чем-то занимался, по крайней мере, когда я еще работала на Цербер, и это меня беспокоит. Есть предположение, куда все пропали, Мири?» — спросила Сеня, держа руку на мече. Не совсем. Либо призрак от них избавился, что очень маловероятно, либо переместил их в другое место. Но зачем и почему сейчас? Он знал, что мы придем. Поднял бровь Аритус. Исключено. Если и знал, то только через меня, а я досконально проверила все свои вещи и оборудование, когда покинула Цербер. Хаем, задумчиво промычала Сеня, мне одной кажется, что твоего бывшего босса тут тоже нет. Я замерла на какой-то миг, а затем задумалась. Сеня права, если призрак переместил свои основные человеческие ресурсы в другое место, то и его самого здесь, скорее всего, нет. Покидать Кронос не просто не в его стиле, а скорее что-то из области фантастики. Без чрезвычайно весомой причины на такое он бы не пошел. Единственный вариант, который в принципе возможен, это тот, где призрак как-то узнал об атаке на станцию. И единственным источником этой информации может быть только один. Я, причем, понятия не имею, как такое возможно. И как если бы этого было мало, у предводителя Федерации могут возникнуть вопросы. Вопросы о моем возможном предательстве, даже если это не так. Если бы это касалось только меня, все звучало не так плохо. Просто допрос или пуля в лоб, но в руках Залана находится Ри, которая сейчас в системе ДНИП, подконтрольной Федерации. Он может просто использовать ее, и это меня пугает. Есть только один способ узнать. Идите за мной. Впереди есть лифт, ведущий прямо к кабинету призрака. Надеюсь, мои опасения не подтвердятся. Очень надеюсь. Поднявшись в кабинет призрака, я увидела привычную картину за одним исключением. Здесь не было самого призрака. Тали, Аритус и Сеня зашли осмотреться, а я заняла стул призрака и начала копаться в его терминале. Кажется, его здесь нет. Задумчиво пробормотал Аритус. И никаких ловушек тоже. Добавила Тали, просканировав пространство, хотя, вид из окна определенно захватывающий. Подойдя к стеклу, заявила Сеня. Проигнорировав их, я попыталась залезть в базу данных Цербера, и когда ввела свой код доступа, терминал внезапно заблокировался, а позади меня раздался очень знакомый голос. «Давно не виделись, мисс Лоусон». Я резко вскочила с места и, достав пистолет, направила его в сторону голоса. То же самое сделали и Аритус вместе с Синей и Тали. Почти в центре комнаты стояла голограмма призрака. Он, как обычно, держал в руке сигару и с привычной уверенностью смотрел на меня своими сияющими синим глазами. «Честно говоря, я бы хотел встретиться с вами лично и при других обстоятельствах», продолжил он и осмотрел других членов группы. «Объединение с Федерацией, я разочарован, мисс Лоусон, дважды, за предательство человечества и за меня лично. Как ты узнал об атаке?» спросила я, убрав оружие. «Это действительно важно?» Выпустив дым, ответил он вопросом на вопрос. «Вы профессионал, мисс Лоусон, и наверняка проверили все, покидая организацию, но ваши походы к врачу, к сожалению, это не так». «Что?» В шоке я отступила на шаг от голограммы. «Подкупить его было несложно, как и уговорить поместить в ваше тело крохотный жучок. Или вы думали, что я не узнаю об этом?» «Ты?» Мое лицо исказилось от гнева, а руки сжались в кулаки настолько, что я могла четко услышать звук натяжения ткани моего комбинезона. Этот сукин сын действительно сделал это. Я хочу убить его, определенно. А вы, люди Федерации, обратился призрак к остальным. Я определенно не ожидал, что ваш предводитель выделит целый флот ради такого, как я. Кронос, как и весь Цербер, не цель, а инструмент. И поэтому протокол самоуничтожения запущен. По всей станции прозвучал механический голос. Станция будет уничтожена через 5 минут. Всему персоналу покинуть свои рабочие места и начать эвакуацию. Повторяю, станция будет уничтожена через 5 минут. Всему персоналу покинуть свои рабочие места и начать эвакуацию. Я переглянулась с остальными. Кажется, у нас появилась небольшая проблема. Его можно заменить. Закончил призрак и напоследок окинул меня взглядом. Был рад повидаться с вами в последний раз, мисс Лоусон. И с вами, агенты Федерации. «Прощайте». На этих словах его голограмма исчезла. Я резко рванулась к терминалу призрака и попыталась получить доступ. Нужно получить командные протоколы. Я не могу уйти ни с чем, а главное, будет, что предложить Федерации. «Адмирал, нам нужна эвакуация. База самоуничтожится через 5 минут», сказал Аритус в свой коммуникатор, а затем подошел ко мне. «Нам нужно уходить, мисс Лоусон. Времени мало. Мне нужны эти данные». Пробормотала я и стиснула зубы, черт, а призрак постарался, чтобы они не попали в не те руки. Неожиданно в мою сторону прилетело устройство небольшого размера в виде прямоугольника с голубой кнопкой посередине, который я рефлекторно поймала, а затем посмотрела на того, кто его бросил. «Воспользуйся этим», — сказала Талис всей еще вытянутой рукой, на что я окинула ее непонимающим взглядом. «О, интересно», — пробормотала Сеня, а мой взгляд перевелся на нее, автоматический дешифратор С-14, причем вышедший недавно. «Просто положи его на панели и нажми кнопку, остальное он сделает сам». Я сделала так, как она сказала, и спустя пару секунд у меня был доступ к терминалу призрака. Не теряя времени, мой амни-инструмент начал скачивать данные с терминала. 1 минута для передачи. Времени хватит. Тали, дорогая, как ты смогла получить в свои руки новинку сафонов? Ее могли получить только герои класса Искатель, спросила Сеня веселым тоном, на что Кварианка смущенно отвернулась. Герой, это какой-то титул, или звание, неоднозначное наименование. Ну, его дал один знакомый еще в академии. Я помогла ему с одним проектом, а он в ответ дал мне его, практически прошептала Тали, вертя пальцами. О, кто он? Раз, готово, перебила я Сеню и, встав, сделала пару выстрелов в стул призрака. Нам пора уходить. Хорошо, кивнул Аритус. Ну, все прошло хуже, чем я планировала, но все же протоколы получить смогла. По крайней мере, мне будет, что предложить Залану. -0, Петров Ютка, флагман Триго ударного флота Федерации, 3. Самоуничтожение штаб-квартиры Цербера, довольно неожиданно. И, как понимаю, человека с прозвищем Призрак там тоже не было. Кажется, один из планов лорда Залана пошел не так, как он планировал. Впрочем, Миранда Лаусон – умная женщина, и она должна догадываться, что ей придется компенсировать помощь Федерации. Хотя, мне и всему моему флоту все равно делать было нечего, кроме охраны и патрулирования системы ДНИП. Для этой задачи хватит и флота Кирша. Тем более, атак со стороны жнецов можно не ждать. Адмирал, позвала меня мой заместитель, по моим подсчетам, эвакуация группы будет завершена через 4 минуты. И так как мы не знаем радиус и мощность взрыва, предлагаю ускорить процесс, создав аварийный выход на более близком к группе расстоянии тараном шаттла. В таком случае оставшегося времени хватит, чтобы убрать флот из системы. Действуйте. Кивнула я и вздохнула. Мда. Полагаю, отсчет лорду Залану будет длиннее, чем я ожидала. -0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 60. Залан. Система Парнита. Личный флагман Залана, Алдуин. Итак, чего мы ждем? Поинтересовалась Шепард, глядя на меня через стол. Нам нужно попасть на Тессию, где сейчас бушуют жнецы, а мы просто ждем. Успокойся, Шепард. Я закатил глаза и откинулся на спинку кресла. Мои флоты прибудут с минуты на минуту, а еще 2 уже на пути к земле. К тому же, все уже готовы к высадке. Мне даже удалось слегка модернизировать Нормандию. Разве ты не рада? Рада, но меня волнует то, что мы теряем время. И у меня предчувствие, что случится что-то плохое. Я потер виски и закрыл глаза. Ее волнение беспочвенно, я бы сказал. Протианский маяк, запрятанный в статуе, точно будет получен, и никакой Кайленг не вставит палки в колеса, как было в каноне. Има не позаботилась о нем. По подсчетам моих людей, флоты смогут позаботиться о жнецах, наддающих на столице местных рас. Не полностью, но этого вполне хватит, чтобы дать надежду и поднять боевой дух. Я отдал четкий приказ не наглеть и оставаться живыми. А это значит, что они будут вести очень осторожные и неполноценные боевые действия. Флоты Федерации будут выполнять роль поддержки на дальних дистанциях, подставляясь лишь минимально или вообще не подставляясь. Да, кто-то заметит это, но сможет ли этот кто-то что-то сделать с этим? Не. Большая, если не вся, часть населения будет думать лишь о том, что Федерация послала свои силы для помощи, даже рискуя своей собственной безопасностью и людьми. Мое упоминание о потерях, хотя и минимальных, создало впечатление, что Федерация не неуязвима, а те, кто поймут мои действия, будут вынуждены занять выжидающую позицию. Репутация Федерации в Млечном Пути идеальна. Ее не подпортило даже превращение системы Бахаг в безжизненную пустошь. Этому способствовал Балак со своим заявлением о том, что Бахаг была передана Федерации на официальном уровне. Кстати, о нем, как и было обговорено, с тонкой поддержкой Федерации он принял бразды правления всей батарианской гегемонией, что определенно его порадовало. Сейчас Алдуин спрятан за небольшим спутником самой крайней системы, а Нормандия припаркована в его ангаре. Касаемо экипажа, я даже дал им возможность побродить по флагману. Разумеется, все до единого подписали договор о неразглашении и возможных последствиях, на что Шепард лишь пожала плечами, понимая суть ситуации. Гарус сразу же подался общаться с оружейниками, Лера, к научникам, Чиквас, к медикам, а Джокер, Джеймс, Эшли и Сузи решили просто побродить. Впрочем, как и Ивик, ничего особо важного они не узнают, но какие впечатления. Особенно сильно в посещении Алдуина была заинтересована Лера. Она сразу же попросила об изучении истории Федерации, на что я дал добро, упомянув, что знаю о ее серой работе. Лера быстро смекнула, к чему это, и коротко кивнула. Как-никак мне не нужны утечки информации до финальной битвы. Впрочем, Азари быстро нашла общий язык с Катой. Внезапно раздался стук в дверь, и после короткого «войдите в кабинет» зашел капитан Алдуина, который отдал честь и посмотрел на меня. «Лорд Зелан, 118 и 104 и флоты прибыли и готовы к приказам. Чудно. Пусть выполняют свою основную миссию. Не думаю, что нам понадобится их поддержка. Как прикажете». Он еще раз отдал честь и вышел из кабинета. «Иди, собирай команду, Шепард. Я подойду чуть позже. Дела государства и так далее», сказал я, на что она коротко кивнула и покинула комнату. «Так, нужно». Мои мысли прервал звонок от Ютки. Приняв его, передо мной появилась ее голограмма, и выражение ее лица было неопределенным. «Что случилось, Ютка? Только не говори мне, что ты нашла себе парня. Братик должен сначала одобрить его, знаешь ли», с веселой улыбкой на лице сказал я. «Я пропущу ваши слова мимо ушей, чтобы сохранить свое достоинство». Ее выражение лица изменилось на стоическое. «У меня новости, которые, возможно, вас не порадуют. Хм, это объяснит вам мисс Слоусон», сказала она, и в следующий момент ее голограмму заменила Миранда. «Приветствую, лорд Зелан», начала она, а затем, сделав глубокий вдох, продолжила: «Кронос самоуничтожился, а призрак сбежал». Моя веселая улыбка замерла на мгновение, а затем медленно сползла с лица. «Мне нужны подробности. Я... Призрак обхитрил меня. То есть вы хотите сказать, что облажались?» — спросил я, на что она коротко кивнула и замолчала. «Вы же понимаете, мисс Слоусон, что уговор был не таким». «Да, но у меня есть, чем компенсировать свой просчет», — неуверенно произнесла она, на что я жестом попросил ее продолжить. «Мне удалось получить командные протоколы. Цербер у меня в руках, но не призрак. Да, я пущу все силы, чтобы найти его, лорд Зелан. Я исправлю свою ошибку». Я закрыл глаза и потер виски. Мне даже не надо смотреть на нее, чтобы понять ее напряжение. Печально, что призрак выжил, и все было бы хорошо, но теперь появилась неопределенная переменная. Этот курильщик умённый может создать трудности, которые я предпочел бы избежать, и никакой информации по нему нет. «Ладно, займитесь этим вопросом, мисс Слоусон. Группа, с которой вы отправились на Кронос, поможет вам в этом». Я открыл глаза и посмотрел на Миранду, на что она, облегченно выдохнув, встала по стойке смирно. «Призрак что-то сказал напоследок. Ничего важного», — она покачала головой, — «только то, что Цербер можно заменить». «Понимаю. На этом все?» «Да. Тогда отправляйтесь в систему Денип. Там вы получите свой личный корабль и информацию о Федерации. Далее все в ваших руках. Я хочу, чтобы призрак был найден». «Да, лорд Зелан». Я прервал связь и оперся на стол. «Не то, что я ожидал. Определенно. Минус ноль. Жанна Шепард, Тессе. Когда флоты Федерации вступили в бой, натиск жнецов на поверхности ослабел, так как их подкрепления были заняты уже ей. Должна сказать, зрелище завораживающее». Вспоминая видеосистемы Денип, показанные Зеланом еще в залах совета, я не могла видеть сами бои, но не теперь. Корабли Федерации держали дистанцию и вели заградительный огонь по жнецам, иногда дырявя их, иногда отрезая им щупальца гигантскими красными лучами, а иногда бомбардируя ракетами. И все это началось внезапно как для жнецов, так и для Азари. Обороняющиеся флоты Азари, заметив вмешательство Федерации, начали медленно отступать от жнецов, не прекращая огонь. Они сразу же воспользовались временем и стали отправлять сильно поврежденные корабли на посадку для, как думаю, ремонта, одновременно с этим эвакуируя всех, кого могут. «Лера, ты знаешь что-нибудь об артефакте?» — спросила я, пока мы летели к ожидающему нас отряду. Координаты указывают на храм Атоми, но почему-то он финансируется из закрытого правительством источника. Похоже, мы на правильном пути. Лера посмотрела на экран, где показаны жнецы, и опустила голову в сторону Золана, сидящего с закрытыми глазами на другом сидении. «Спасибо, лорд Золан, за помощь моим сестрам». «Не стоит», — ответил он, а затем, открыв глаза, встал. «Кажется, в зоне посадки ведутся бои. Предлагаю приготовиться». «Вы правы, лорд Золан», — услышала я голос Кортиза. «Пехота жнецов теснит Азари и не хочет прекращаться». Посмотрев на экран, где картинка сменилась на зону высадки, я увидела, как Азари пытаются сдержать атаку жнецов. Биотические щиты преграждали проход через мост, турели натурально плевались огнем, а хаски и более крупная пехота пыталась прорваться через защиту. Их было много, очень много, и это учитывая помощь Федерации на орбите планеты. Боюсь представить, каковы потери среди состава Азари, если все так плохо даже на первый взгляд. Хаем, к позиции подлетает сборщик, услышала я задумчивый тон Золана, а повернувшись, увидела, как он открыл дверь шаттла и посмотрел вниз. «Он на мне». «Что, ты не можешь?» — вскрикнула я, но не успела закончить возмущаться, как Золан спрыгнул с шаттла и спустя несколько секунд приземлился прямо на спину сборщика. «Он сошел с ума!» — прокричали в один голос Лера и Кортис, но я сосредоточилась на сцене подо мной. Меч Золана загорелся голубым светом, и в следующую секунду крылья сборщика были отрезаны, отчего он начал падать на землю. Сам же Золан воткнул клинок в спину и начал держать за него. Одновременно с этим из его одежды вылетели 6 ножей и сформировали идеальный круг вокруг шеи уже не летающего жнеца. Затем между ними появился светящийся щит. Тот самый, что защитил меня от выстрелов на Суркеше, который в ходе появления отрезал голову сборщику. Обезглавленное и обескрыленное тело медленно падало вблизи зоны высадки. И когда тело пролетало впритык к позиции Азари, Золан грациозно спрыгнул с сборщика и быстрым движением вставил меч в ножны. За все действия я не могла оторвать глаз от сцены, как и Лера с Кортизом, у которых были широко раскрыты глаза и рты. Я усмехнулась. «Неплохое начало, а? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 61. Лейтенант Курин. Тиссе. Укрепить щит. «Не прекращайте стрелять!» — кричала я во все горло и сжимая винтовку в руке. Получив приказ удерживать позиции и дождаться прибытия капитана, я возмутилась. «Вся Тиссе сейчас в огне, и миллионы сестер теряют свои жизни с каждой секундой, а я вынуждена стоять здесь и обороняться. Мой отряд уже понес серьезные потери, часть ранена и не может вести бой, а остатки держат оборону на последних каплях силы воли. К счастью, мне удалось занять выгодную позицию только с одним единственным путем к нему. Но это не сильно улучшило ситуацию, так как жнецы все идут и идут. Биотические удары, пули, ракеты, гранаты. Все это впитывала пехота жнецов и не обращала внимания на ранения, продолжая нестись к нам. Посмотрев им в глаза, я не увидела ничего, кроме желания разорвать нас на части. И когда к нашей позиции подлетал сборщик, я действительно начала молиться Атоми, чтобы кто-то спас нас. Авиация не могла помочь нам, так как операция была засекреченной. И даже если бы она не была таковой, командование выделило бы их на более горячие точки, а не на какой-то небольшой отряд. В момент, когда летающий жнец уже подлетал к нашей позиции, а у его рта начала собираться энергия, краем глаза я увидела фигуру, падающую прямо на него, и в следующие 2 секунды крылья и голова сборщика были отрезаны. И даже учитывая то, что я, не отрываясь, наблюдала за этим, не смогла понять, как это произошло. А когда тело мертвого сборщика медленно падало мимо нашей позиции, с его спины спрыгнула фигура и грациозно приземлилась около меня. Этой фигурой оказался лорд Золан, предводитель Федерации, который смог разобраться со сборщиком за 2 секунды. Все было настолько удивительным и волшебным, что в какой-то момент я задумалась, не галлюцинации ли у меня от усталости, или что-то в этом роде. И в таком же состоянии находились мои подчиненные. Всего один человек с мечом и ножами из всевозможного в галактике арсенала порезал на ленточке гигантского сборщика. Этого мой мозг не хотел принимать. Мой рот то открывался, то закрывался, как у рыбы на суше, пока взгляд не покидал фигуры предводителя Федерации. Черт, я даже дала себе пощечину, чтобы прийти в себя, на что сам лорд Золан весело ухмыльнулся и, подойдя ко мне, похлопал по плечу. Спокойно, начал он и указал пальцем вверх, и переведя взгляд, куда он указывал, я увидела приземляющийся шаттл с символикой Альянса. Ваша миссия почти закончилась. Остался последний рывок. Словно бы в ответ на его слова, приземлившись на площадку, капитан Шепард и Лиара Тессони сразу же бросились к баррикадам. Предводитель Федерации уже перепрыгнул через баррикаду и вовсю орудовал своим мечом, находясь перед биотическим щитом. Добравшись до точки удержания атаки и не спрашивая разрешения, капитан сразу же встала за турели и нажала на спусковой крючок. Лиара же подбежала к щиту и укрепила его. Я проигнорировала их, так как мне нужно было сосредоточиться на командовании, и все равно хотела попросить помощь. Спустя 30 секунд непрерывной атаки ствол турели уже показывал признаки перегрева, а ракеты, часть которых хранитель отбивал, бились об биотический щит. К счастью для нас всех, атака жнецов начала слабеть, и последними атакующими были 4 твари и несколько хасков. Мы быстро разобрались с последними, но вот первые. Их броня была толстая и отбивала наши выстрелы. Турель могла бы пробить их, но ее ствол сильно покраснел от непрерывного огня, а я даже могла почувствовать жар, исходящий от его перегрева. Лишать точку огневой мощи турели я бы предпочла избежать. К таким же выводам пришла и капитан, которая отошла от нее и, достав винтовку, стала стрелять уже из нее. Я заметила дрожь ее рук от стрельбы, а на лице Лиары – капли пота. А вот хранитель не показывал признаков усталости. И когда моя рука уже хотела бросить оставшиеся гранаты, чтобы хотя бы как-то замедлить их, произошло то, что заставило всех обороняющихся широко округлить глаза и перестать стрелять. Лорд Залан резко рванул к тварям, а лезвия 4 ножей, вылетевших из его одежды, засветились голубой энергией и выстрелили им в головы. Пробить броню они не смогли, но ошеломили твари на какое-то мгновение. Проскользнув мимо них и оказавшись за их спиной, Залан одним быстрым движением отрубил одной голову, на что обратили внимание остальные. 3 металлических клешни одновременно друг с другом налетели на хранителя, отрезав пути ему отступления, и лорду Залану не оставалось ничего другого, как заблокировать их своим мечом. Громкий звон металла раздался по всему мосту, когда 3 клешни и меч встретились друг с другом. К моему шоку меч выдержал удар, но сам хранитель отлетел на 10 метров от силы атаки. Лорд Залан нахмуренно посмотрел на свой меч, а затем повернулся к нам. «Стреляйте! Разве вы не знаете, что брони в их спинах нет?» — крикнул он и отпрыгнул с предполагаемой зоны огня. «Огонь!» — вскрикнули я и капитан в один голос. Наш коллективный крик привел всех присутствующих в норму, и в спины тварей полетели биотические удары вместе с целым шквалом пуль. Они вошли как нож сквозь масло, и за несколько секунд твари упали на землю, больше не двигаясь. Стволы затихли, биотика потухла, и коллективный вздох облегчения раздался по всему аванпосту. Затем ко мне подошли капитан вместе с Лерой, которые выглядели не очень свежо, впрочем, как и я сама. «Видимо, мы вовремя, начало капитан, вы тот самый отряд, который должен проводить нас до храма». «Лейтенант Курин», — представилась я, а затем кивнула. «Да, но я вывожу его из боя». «Что? Оглянитесь вокруг, капитан», — сказал я, махнув рукой, — «от моих людей остались единицы, и это считая раненых. А по поводу операции, никаких деталей или хотя бы крупицы информации о ней, только то, что это важно. Мои сестры умирают где-то там, в переулках, этажах и даже собственных домах, и я не собираюсь ставить на кон жизни моих людей ради каких-то там развалин. Но нам нужна ваша помощь», — вмешалась Лера. «Чтобы вам не нужно было в этом храме, он долго ждал вас, подождет еще немного». «Извините, капитан», — сказала я и направилась к летуну, подлетевшему к нашей позиции. «Нужно погрузить тела павших и раненых, пока выдалась секунда передышки. Слишком много смертей для одного дня». Но не успела я дойти до него, как передо мной в воздухе зависли 6 ножей, тех самых, что использовал предводитель Федерации. Моя голова медленно повернулась назад, чтобы увидеть лорда Залана, присевшего на полуразрушенный парапет, а его меч покоился у него на коленях. «Что вы делаете?» — практически прошипела я в его сторону. «Лейтенант, вы действительно думаете, что спасете своих людей, уйдя просто так?» — спокойным, как вода, голосом начал он, а затем большим пальцем указал на горящий город. «Это не конец войны, это только начало. Если ваши люди не умрут сейчас, то нет гарантий, что они не умрут потом. Через минуту, через день или через неделю. Вы хотите подписать нам смертный приговор», — крикнула я, стиснув зубы. «Он уже подписан, лейтенант. Не мной, не вами и не Шепард, а ими», — он махнул головой в сторону жнеца, сносящего высокое здание вдалеке своим красным лазером. «Вы будете теми, кто поможет всей галактике победить их, избавить триллионы жизней от судьбы хуже смерти. Разве это не звучит героически, как дело, ради которого не жалко отдать каждую каплю своей крови и сил? Ваши слова не подействуют на меня. Я даже не заметила, как задрожал мой голос, а мои подчиненные начали переглядываться друг с другом. Так поступите же так, чтобы, вспоминая этот день, вы не жалели о своем выборе». Он встал и, повесив меч на бок, посмотрел мне прямо в глаза. «Ведь именно на вас будет лежать этот груз, не так ли, лейтенант Курин?» Сначала я хотела было достать винтовку и выстрелить ему в лицо, но потом задумалась. Он прав. Даже с поддержкой Федерации жнецы все еще косят моих сестер как на бойне. Путь до храма составляет примерно километр, и в пределах 5 километров больше нет подразделений, способных помочь капитану. Я глубоко вздохнула и посмотрела на своих людей, кидающих на меня ожидающий взгляд. «Либо мы, либо никто, а, хорошо, мы поможем вам», — заявила я, «но за это я хочу медаль героя для своих людей». «Без проблем», — улыбнулся лорд Залан, «все будет в лучшем виде. Собирайтесь», — крикнула я своим оставшимся подчиненным. «Время для последнего рывка, девочки». «Да, мэм». Я еще раз сделала глубокий вдох и сжала рукоять своей винтовки. «Надеюсь, мы доживем до завтра. Ради богини». -0. АН. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 62. Жанна Шепард. Тессе. Спустя 15 минут, нам все-таки удалось добраться до храма. Отряд лейтенанта занял небольшую точку неподалеку от нас и принялся оборонять ее. Зайдя в храм, первое, что бросилось мне в глаза, это огромная статуя самой богини Атоми, которой поклоняют Цезари. Вокруг нее находились мраморные пьедесталы с расположенными на них какими-то артефактами. Но меня беспокоил определенный вопрос: что именно я ищу? И, как понимаю, Лиара тоже понятия не имеет, что нам нужно. Залан же встал перед статуей и с интересом разглядывал ее, почесывая подбородок. Вспоминая то, как именно мы продвигались сюда, я подметила время от времени появляющуюся задумчивость на его лице, будто бы он был чем-то обеспокоен. «Залан», — обратилась я к нему, — «пока мы искали что-то похожее на то, что нам было нужно, что такое?» Не поворачивая головы, спросил он: «Ты чем-то обеспокоен? Еще с того момента на мосту, я бы сказала. В чем дело?» «Хаем», — задумчиво промычал он, — «помнишь, что случилось там, когда я блокировал удар 3 тварей? Угу. Жнецы используют технологию тех, кого Федерация искоренила под корню. Пожирателей. Федерация искоренила другую расу, звучит нереалистично. Если брать в расчет то, как она ведет себя с остальными, не думаю, что поверила бы в это. Но это слова самого Залана, поэтому другого варианта просто нет. За все время присутствия Федерации в пространстве Цитадели, она еще ни разу не принимала радикальные решения, если не учитывать ее действия с системой Бахак. Но, как заявил нынешний лидер батарианцев, система была продана официально, и жертв среди населения не было. Остается вопрос, чем именно эти пожиратели заслужили такой приговор? Какое устрашающее название! А что с ними было не так? — спросила я, на что Залан не ответил. Но зато к разговору подключилась Лиара. «Пожирателей?» — вскинула голову она. «Ты знаешь о них, Лиара?» «Да, благодаря лорду Залану, я смогла кое-что о них узнать», — кивнула она. «Пожиратели – искусственно созданная древней цивилизацией раса, выведенная из инсектоидной формы жизни. Они представляют собой первоклассных охотников-добытчиков, считающих всех, кроме самих себя, едой. И...» «Стоп», — перебила я ее, — «ты хочешь сказать, что они похожи на рахни?» «Не совсем», — покачала головой Лиара. «Их жизненный цикл, как и само естество, завязан на поглощении и потреблении. У них нет никакого понятия дипломатии или чего-то подобного. Они просто высаживаются на планету, пожирают все, что можно, включая растительность, и покидают ее, превращая поверхность в безжизненную пустошь. Как и у рахни, у них есть королева, которая занимается выводком, но они не способны на дружественные отношения в принципе. То есть, целиком и полностью враждебная раса?» Я подняла бровь. «Разве это не звучит расистки?» «Отнюдь», — взял слово Залан, — Представь процветающий мир сад с многомиллионным населением и цветущей природой. Птички поют, цветы цветут, а животные и разумные мирно и спокойно занимаются своими делами. Затем на нее прилетают пожиратели, и планета становится похожей на Марс с добавлением трещин в ее поверхности, стекущей по ним лаве и ядовитыми испарениями в воздухе. Картина депрессивная, как думаешь? Хорошо, хорошо, я поняла, они злые и все такое, но ты не ответил на мой вопрос. О, точно, он закивал головой, технология пожирателей схожа с их призванием. Их оружие, что ближнего, что дальнего боя, имеет тенденцию высасывать энергию. От того удара мой меч потерял около 20% заряда. Это сделало тех тварей прочнее, правда, только спереди. Энергия передается носителю, точнее в оружие, уточнил Залан. А раз жнецы сами по себе оружие, то и усиливаются они полностью, а не точечно. Но почему тогда я этого не заметила? Спросила Лера, щупая очередной артефакт на пьедестале. Я бы смогла подметить подобное, так как держала щит. Думаю, это зависит от их вооружения. А в ближнем бою, если жнец добрался до вас, то вы уже трупы. Я коротко кивнула, как и Лера, и вернулась к поиску. Спустя некоторое время, дотронувшись до одного из артефактов, из него вышел поток зеленой энергии, который направился прямо к статуе. Увидев это, Лера и я начали трогать все, что хоть как-то напоминает артефакт. И наши усилия окупились. Когда три потока энергии попали на статую, по ней прошли трещины, в которых сиял зеленый свет. Спустя пару секунд камень треснул и осыпался, как битое стекло, а вместо статуи богини стоял светящийся протинский маяк. Он был определенно крупнее тех, что я видела до этого, и если маяк был запрятан статуей с многовековой историей, то... «Богиня», — прошептала Лера, — «что? Почему здесь маяк? Почему он был спрятан таким образом? Это шокирует», — добавила я, смотря на маяк. «Ну, неудивительно», — ничуть не удивившись, высказался Залан. «Теперь понятно, почему Азари первыми открыли космос, а, но, этого не может быть», все еще в шоке бормотала Лера, «все наши достижения были получены благодаря протеанам». «Лера, ты в порядке?» – обеспокоенно просила я, подойдя к ней и положив руку на плечо. «Нет, я не в порядке». Ее шок понятен. Узнать, что вершины технологии и выход в космос были достигнуты благодаря древней инопланетной расе, действительно может шокировать. Из всех рас пространства цитадели Азари первыми вышли в космос и начали осваивать его пространство. Это придавало гордости и уверенности в своих силах, но теперь, полагаю, правительство республики скрывает приличное количество информации от своего населения, а, пока мы были заняты перевариванием полученной информации, Залан подошел к небольшой панели все в той же разрушенной статуе и начал что-то печатать. «Что ты делаешь?» – спросила я, пристально глядя на него. «Пытаюсь его активировать, очевидно», — просто сказал он, а затем цокнул языком и убрал руки с панели. «Кажется, я не тот, кто может сделать это. Шепард, будь добра». Лера все еще пребывала в шоковом состоянии и не обращала внимания на происходящее, а я нахмурилась. Не знаю почему, но действия Залана стали походить на призрака. Не настолько туманно и зловеще, как у последнего, но все же, такое чувство, что тонкое, почти невидимая рука пытается управлять мной, и это мне не нравится. «Ты используешь меня?» – спросила я, положив руку на оружие, на что Залан поднял бровь. «Почему мне кажется, что ты хочешь только получить желаемое, но не более? Я уже работала с призраком, и не хочу делать это снова». «Ха», – сделав протяжный и усталый вздох, он посмотрел на меня. «Ты действительно права, но только отчасти. Тогда почему ты был так мил со мной еще с самой первой встречи? К чему были твои пророческие наклонности и туманные слова, когда я просила объяснить мне, в чем дело? Мне нужен ответ, лорд Залан». Я медленно потянулась к своей винтовке. «Я уже говорил тебе, что отвечу на них только в самом конце, не так ли?» Он потер свое лицо, как бы пытаясь унять головную боль. «И когда будет этот самый конец?» — спросила я, стиснув зубы. Немного подумав, я заметила, что и ты, и Федерация очень скрытны. Никакой конкретики, никакой информации, вообще ничего. Мне нужны ответы. Сейчас. На мои слова послышался еще один усталый вздох, а затем он медленно вытащил меч из ножен. Увидев это, я вскинула винтовку и направила ее на Залана, который посмотрел на меня со стоическим выражением лица. «Я твой друг, Шепард. Не цитадели и даже не альянса, а твой лично», — начал он, взяв меч в обратный хват, На твои плечи взвалилась непосильная обычному человеку ноша. Ноша, которой ты отдаешь всю себя. И это действительно вызывает у меня уважение или даже поклонение к тебе. Я повторюсь, его рука сделала движение, практически неуловимое для глаз обычного человека, и меч полетел прямо в мою сторону. Как в замедленной съемке я видела, как холодное оружие смерти летело в мою голову. Быстро и стремительно настолько, что моя винтовка просто не успевала сделать выстрел в ответ. В момент, когда клинок почти достиг моей головы, неожиданно для меня он пролетел в миллиметре от нее. Послышался звук пронзания плоти, а затем, тяжелого удара о землю. Я медленно повернулась назад и увидела меч Золана, зависшего, казалось бы, в воздухе. Спустя секунду мои глаза заметили проблески электрического тока в зоне меча, а затем из ниоткуда появилось тонкое тело женщины в черной броне со странной символикой, отчасти напоминающей цербер, а в ее руке покоило прямой длинный клинок. Спустя еще секунду послышались потрескивания электричества, и в следующий момент я, Лера и Золан оказались окружены еще десятком подобных женщин. Все они вскинули мечи и были готовы напасть в любой момент. Моя голова медленно повернулась в сторону Золана, на лице которого уже была мягкая и добрая улыбка. «Я твой друг, Жанна. Никогда не сомневайся в этом. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 63. Золан. Тессе. Разобравшись с неизвестными атакующими, я подошел к самой первой из них, что стояла за спиной Шепард и пыталась убить ее, и начал изучать. Эмблема на их костюмах отчасти походила на Цербер, но если у него образовывался круг, здесь – квадрат, состоящий из линий как на микросхемах. Единственное мое предположение – их отправил призрак. Правда, это еще нужно доказать и изучить. Отправлю их Миранде, пусть разбирается, раз это ее косяк. Сняв с головы шлем, перед моим взором предстало практически полностью кибернетическое лицо. Не такое, как у Сузи, а как у натурального робота с привкусом человека. Если проще, лицо механикус. Разрезав часть костюма мечом, тело тоже не внушало хотя бы какого-то чувства прекрасного. Вздутые синие вены, торчащие из кожи сервопривода и металлические нашлепки побольше ее площади. Мда, это как сплавить технологию жнецов и пожирателей, а затем засунуть все это в человеческое тело, не задумываясь о безопасности последнего. Возможно, придется выделить еще несколько героев и флотов везде, где можно, чисто на всякий случай. Да и стелс-системы у них довольно прокачанные. Пока я задумчиво тер подбородок и осматривал тело, в один момент почувствовал взгляд, направленный мне в затылок. Повернув голову, мои глаза увидели Шепард в паре шагов от меня, притупивший свой взгляд. «Хм, что такое? Тоже интересно, кто они такие?» Задумчиво промычал я и вернулся к осмотру тела. «Нет, не совсем», — неуверенно начала она, на что я поднял бровь, но не обернулся. «О, я хотела извиниться». В ответ на ее слова я медленно встал и, решив оставить дело этих ниндзя на Миранду, обернулся. Шепард время от времени прятала взгляд и беспорядочно перебирала пальцы рук. Она выглядела как перепуганный котенок, которого собираются бросить в какой-нибудь подворотне на произвол судьбы. Честно говоря, видеть такую Шепард очень странно. В один момент перед тобой герой и лидер, а в следующий, уже не совсем. Я усмехнулся про себя. Никогда не встречайся со своими героями, а, все в порядке, не беспокойся, спокойно сказал я, а затем указал на разрушенную статую. Нам нужно активировать маяк. Ты прав. Она коротко кивнула и направилась к панели. Правда, перед этим Шепард выдержала непродолжительную паузу, задержав на меня неуверенный взгляд. Лера же, видя эту сцену, предпочла промолчать и плыть по течению. Шепард положила руку на панель, и спустя пару секунд, из маяка вылетел зеленый цифровой шар, который отлетел от разрушенной статуи и завис в воздухе в полуметре от земли. Получаю хронологическую метку, раздался голос из шара, обнаружено присутствие жнецов. Галактический цикл приближается к границе вымирания. Выключаю систему. Стой, вскрикнула Лера. Ответь нам, добавила Шепард. На какой вопрос? Подлетев вплотную к лицу, Шепард спросил Ви. Катализатор. Нам нужно понять, что это, чтобы закончить горн. Ви изменил свою форму, приняв вид протянина. Далее последовал стандартное объяснение принципа действий жнецов и тому подобное. Месть, как назвал себя протянский Ви, сказал практически то же самое, что и Ивик. Кстати, может, стоило взять его с собой, ну, поезд уехал. Катализатор – это цитадель. Услышав его слова, что Шепард, что Лиара стали пародировать статуи с отрытыми глазами и ртами, не двигаясь вообще в течение секунд пяти. Полагаю, шок бы не был таким сильным, не вмешавшись я в повествование. Тот же Левиафан, что был найден Исирой, много чего поведал бы Шепард, да и Явик, который только-только начал доверять ей, хотя многого он бы не рассказал, так как родился уже во время войны. «Что ты имеешь в виду?» — воскликнула пришедшая в себя Шепард. «Разве не вы построили цитадель? Как вы могли не закончить горный и не избавиться от жнецов еще во время своего правления галактикой? Империя не строила цитадель, она ее нашла», — монотонно произнес Ви, на что реакция шока и неверия у Шепард и Лиары повторилась, и цитадель, и ретрансляторы были возведены самими жнецами. Когда Империя узнала об этом факте, а война уже велась, мы задумались, если они созданы жнецами, то, как мы можем это использовать? Вариант использования ретрансляторов отпал сразу же, так как их единственной функцией являлась передача энергии. «Вся моя работа», – прошептала Лиара с глубоким разочарованием. «Это пугает», – тем же тоном произнесла Шепард. «А я, а цитадель?» – с интересом спросил я. «Мы изучили ее, каждый миллиметр, каждую микросхему, каждый проводок, все, что могли, а затем пришли к выводу. Вся конструкция – это глаза жнецов в галактике, гигантский передатчик, чтобы следить за ходом и этапом эволюции разумных рас. Именно так они знают, когда приходите кого собирать. Тогда почему вы не уничтожили ее? Почему вы решили спроектировать горн?» – поинтересовалась Лера. «Война уже шла, мы не видели смысла в ее уничтожении, а искали способ использовать цитадель в своих интересах. И раз она – передатчик, а жнецы – машины, то почему бы максимально не усилить сигналы и дать им одну единственную команду – самоуничтожение? Неважно где, неважно сколько, все жнецы будут уничтожены, даже за пределами галактики. Но как я упоминал ранее, нас предали. ХМ, довольно неплохая идея. Цитадель можно сравнить с бегемотом и его модификациями. Основа и насадка. Огромный источник энергии, заключенный в ядре бегемота, может использоваться по-разному. Остается только выбрать метод использования и тип выпускаемого импульса. Джаггернаут выпускает волну энергии, чтобы взорвать двигатели кораблей и вывести из строя системы. И будь у меня аналог ретранслятора, эффект можно дублировать на другие системы, сделав всего один выстрел. Правда, понятия не имею, что потребуется для его постройки. Но остается один вопрос. Что за источник энергии использует цитадель? Империя узнала, откуда берется энергия. Спросил я, потирая подбородок. Нет, мы не смогли распознать материал, из которого построена цитадель, а также источник энергии. Вся конструкция питается будто бы из ниоткуда. Мы смогли узнать только то, что я упоминал ранее. Посмотрев по сторонам, я увидел, как Шепард и Лиаре все еще сложно обработать полученную информацию. Не то, чтобы я их не понимаю, так как все, во что они верили и, следовательно, на чем строились все их теории про тианах, теперь разрушается как карточный домик. Довольно неприятное чувство. Кстати, тебе знакомы такие слова, как «вечные», «хор теней» и «пожиратели», ну и эти символы? Спросил я, а затем показал эмблемы всех трех упомянутых, а также добавил к ним виртуалов. «Мне знакомы только они», — сказал Ви и указал на эмблему виртуалов. «Интересно, ему знакомы виртуалы, но не остальные. Скорее всего, здесь пожиратели еще не вышли из-под рабства первых. О, поясни». Время от времени Империя находила подземные постройки с подобными символами. Происходило это как во время войны со жнецами, так и до нее. По моим данным, те, кто вступали с ними в контакт, приобретали странности. Их биотика, как называют ее в этом цикле, меняла свой цвет с изумрудного на золотой. Позже возник культ, поклоняющихся виртуалам. В одине из протеанов, забавно, как часто это происходило, и что с ними делала Империя. В моей памяти зарегистрировано три таких случая. Империя не уделяла им много внимания и не трогала их, так как они не доставляли неудобства. Но в один момент весь культ исчез. Неизвестно куда, когда и как, только сам факт, я нахмурился. Если они просто исчезли, то есть шанс, что они выжили и, возможно, ошиваются на одной из планет. Исира нашла только хранилища и храмы, но больше ничего. Придется выделить людей еще и на исследовательские вылазки, так как я не хочу форс-мажоров, таких как Исиндир, бывшего лидера Академии. До того, как я с ним разобрался по договору с Исирой, Он единолично заправлял Академией и обладал самым сильным флотом во всем Небесном Оке. Очень самоуверенный и наглый тип, если спросить меня. Его целью было воссоединение с Вечными, так как Академия, по сути, являлась аналогом Цитадели. Исиндир требовал от рас разнообразные ресурсы, а в обмен они получали его поддержку. А после того, как от него удалось избавиться, Академия хотя и стала частью Федерации, но не полностью. Государство внутри государства, так сказать. Шепард, начал я, привлекая их внимание, предлагаю забрать Ви на Нормандию. Думаю, Явику будет, о чем поговорить с ним. Явик, спросил Ви, живой протянин, возможно, единственный во всей галактике, ответила ему Лера. Тогда я бы хотел поговорить с ним. Хорошо, кивнула Шепард и посмотрела на меня. Есть что добавить. Ты не против задержаться на Алдуине на денек-другой? Я и Ката тоже хотим обсудить с ним кое-что. Поинтересовался я, на что получил одобрительный кивок. Хорошо, возможно, придется позвать Исиру и ее величество для разговора с Ви. Может быть, что-то да выяснится. По крайней мере, надеюсь на это. Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы.